количество умов в истории известно нам немало. Наследие их праведных трудов нам в этой жизни часто помогало. Великих было много, но из них последним завершающим пророком останется он в памяти живых на сей земле до окончания срока. Да будет мир с тобой и милость всемогущего владыки. Ты прожил жизнь тяжелую судьбой, в бою ты часто видел сабель блики. Ты обучал людей, как нужно жить, твой нрав примером стал для подражения. Твое умение кратко говорить и мудрость, что заложено в сознании. Ты не поэт, ты не писал стихов, и грамоте тебя не обучили. Но удивительно, как тонкость твоих слов Коран навеки люди сохранили. Ты справедливо поступал всегда, всю жизнь тебе была присуща скромность. Мольбу не оставлял ты никогда, Всевышнему ты проявлял покорность. Твоя община с каждым днем растет столь быстро, что не сможешь сосчитать. Хвала Всевышнему, который нам дает возможность, чтобы мир познать. Мысли много, не хватает слов, но точно знаю и скажу я вам. Пророк Мухаммад, милость для миров, саллиллаху алейхи вассалям. لا إله إلا الله محمد رسول الله.